Глава 14. Кандерус еще долго стоял и отстраненно смотрел в направлении стены, а Риван, понимающе, молчал. В конце концов, здоровяк повернулся и произнес: «Мы не должны оставлять их так! Это неуважительно!» Джедай кивнул. Мандалорцы все еще лежали там, где их настигла смерть, застыв в неестественных позах. Вдвоем Риван и Кандерус собрали тела и уложили их бок о бок в центре пещеры. Кандерус закрыл мандалорцам глаза и сложил им руки на груди, в точности, как проделал это с Вилой. Будь у них возможность зажечь погребальный костер, Риван предложил бы другу соблюсти воинскую традицию, но без топлива это не представлялось возможным. «Что я скажу остальным?» — спросил Кандерус, когда они закончили. Джедай понимал замешательство воина. Когда они вернутся с маской Мандалора, их встретят расспросами, а Кандерус не хотел, чтобы славное имя Вилы было покрыто позором. «Попробуй все упростить», — предложил Риван. «Мы встретили неожиданное сопротивление со стороны дроидов-охранников, которые стерегли гробницу. Вилла и остальные пали в бою, сражаясь как настоящие воины». Кивнув, Кандерус медленно подошел к саркофагу. Он взял маску Мандалора, а затем и инфокрон, как будто только сейчас его заметил. «Что это?» — спросил мандалорец, с любопытством осматривая куб. «Записи похороненного здесь повелителя ситов», — сообщил ему Риван. «Думаю, мы с Малаком нашли его в этой гробнице в прошлый раз. Ты помнишь, что здесь записано?» «По большей части, расскажи». Джедай понимал, что Кандерус надеется получить в этой истории намеки, которые помогут понять, почему Вилла напала на него. Однако то, что помнил Риван, не принесет утешения мандалорцу. Но в любом случае он не собирался отказывать другу в просьбе. Его звали владыка Дреймар II. 1000 лет назад его отец, Дреймар I, правил планетой под названием Медриас. Его сверг другой сит по имени Вишейд, который переименовал планету в Нафему. После смерти отца Дреймат II бежал. Он укрылся с горсткой последователей на реке Аде, и когда умер, его похоронили вместе с инфокроном. «Значит, это никак не связано с Мандалором или маской?» — качая головой, спросил Кандерус. «Ты просто решил спрятать ее здесь и не более?» Риван замешкался на мгновение. «Вообще-то, вся эта история напрямую связана с Мандалором», — наконец ответил джедай. Кандерус имел право знать правду, но сначала Ривану надо было самому собрать историю по кусочкам. Возвращение в погребальный зал пробудило в нем множество воспоминаний, но они появлялись разрозненными обрывками и отдельными вспышками просветления. Ривану нужно было время, чтобы сложить все воедино и вникнуть в суть. «Мы можем поговорить об этом позже». Вот и все, что он выдал. Какое-то время Кандерус всматривался в лицо друга, словно собираясь что-то сказать, но потом просто кивнул. «Давай отдохнем», — предложил мандалорец. «Этой ночью мы все равно не спустимся со скалы. Поговорим утром». О том, чтобы провести ночь на открытом плато, не могло быть и речи, тем более что они могли укрыться в обогреваемой геотермальной энергией пещере, вдали от бушующей стихии. Они разложили спальные мешки у стены гробницы, как можно дальше от Виллы и погибших мандалорцев. Спать в одном помещении с 6 мертвецами было неприятно, но все же лучше, чем насмерть замерзнуть. Ни тот, ни другой так и не смогли выспаться. Риван слышал, как ворочается во сне Кандерус. Однажды ему даже послышалось, как мандалорец шепчет имя своей жены. Но и собственные мысли не давали джедаю уснуть. Риван надеялся, что маска Мандалора станет ключом, который выпустит на волю его запертые воспоминания. Но чем больше он пытался привести в порядок мысли, тем более отчетливо понимал, сколь многого еще недостает. Он сделал лишь маленький шажок вперед. Само же путешествие было еще далеко от завершения. Когда сон его все-таки одолел, джедаю вновь приснился мир вечных бурь и бесконечной ночи. Только сейчас он казался более живым, чем раньше, более вещественным, более реальным. Риван не мог сказать, как долго проспал. Трудно было уследить за ходом времени в пещере. Проснувшись, джедай совсем не чувствовал себя отдохнувшим. Но снова пытаться уснуть было бесполезно. Кандерус уже встал. Сейчас он медленно вышагивал по полу пещеры, не сводя глаз с маски, которую держал в руках. Риван потянулся, разминая затекшую шею и плечи. «Я готов рассказать тебе все, что помню о Мандалоре», — произнес он, — «если тебе все еще интересно. Рассказывай!» Глубоко вздохнув, чтобы собраться с мыслями, Риван начал рассказ. За 2 года до войны с Республикой к Мандалору явился мужчина с кожей цвета крови, сит. «Я думал, джедай разделались со всеми ситами». Джедаи тоже так думали. Народ ситов исчез после Великой гиперпространственной войны. Их не видели в Республике 1000 лет, но краснокожий пришел к Мандалору. Он назвался послом своего могущественного хозяина, потомка того повелителя ситов, который изгнал Дреймата. Сит убедил Мандалора помочь ему в поисках гробницы своего врага. Риван говорил медленно, слова слетались его губ лишь тогда, когда на ум приходил очередной факт. Для самого джедая история все еще была туманной и запутанной. Точное время и место тех или иных событий было по-прежнему неясно. Что-то рассказал ему Мандалор, что-то он узнал из инфокрона, найденного в гробнице. Большую часть он выяснил гораздо позднее, когда отправился с Малаком в неизведанные регионы. Невозможно было самостоятельно во всем этом разобраться. Пока джедай спал, его поврежденный разум сталкивал воспоминания друг с другом, лепя из них подобие связанной истории. «Мандалор помог Ситу найти усыпальницу Дреймата», — продолжил Риван. «Сит забрал останки и в благодарность рассказал Мандалору о видении своего повелителя, в котором мандалорцы нападают на Республику. Он заявил, что мандалорцы будут завоевывать планету за планетой, пока Республика не развалится сама. Краснокожий пообещал Мандалору славную победу, и тот поверил. «Мандалор наивысший, не стал бы воевать с Республикой только потому, что какой-то проходимец пообещал ему победу», — запротестовал Кандерус. «Все не так просто. Сит манипулировал им с помощью темной стороны. Только перед смертью Мандалора заклинание развеялось, и ваш вождь понял, что его обманули. Поэтому он рассказал мне про это место, чтобы я сам мог убедиться». «Бессмыслица какая-то», — сказал Кандерус. «Ты говоришь, что Сит манипулировал Мандалором, чтобы он напал на Республику? Но зачем?» «Я не знаю», — признался Риван. «Может, он хотел проверить ваши силы? Или наши? Возможно, Ситы планируют собственное вторжение, и им хотелось ослабить Республику». «Но ты не знаешь наверняка». «С каждым днем я вспоминаю все больше, но многое еще не ясно». Помолчав, Риван добавил: «Возможно, я найду ответы на Нафеме». «Нафеме? Координаты есть в инфокроне. Думаю, мы с Малаком отправились туда, чтобы узнать больше». «Нафема — планета из твоих видений? С вечными бурями и мраком?» — уточнил Кандерус. Риван закрыл глаза и сосредоточился, вспоминая образы, преследовавшие его по ночам. Он попытался сопоставить их с названием планеты, но понял, что прямой связи нет. «Нет, планета из моих снов не Нафема. Ты уверен?» «Я ни в чем не уверен», — признал джедай, «но я чувствую, что прав. Думаю, мы отправились туда после Нафемы. А вернувшись, попытались захватить республику. Прямо как Мандалор». Риван покачал головой. «Это не одно и то же. Мандалор был воином и не был предан республике. Чтобы натравить его на республику, достаточно было простой силы убеждения. Ситу не требовалось его принуждать. Он лишь сказал Мандалору то, что тот хотел услышать, сыграл на его тайных желаниях. Но мы с Малаком были джедаями. Чтобы переманить нас на темную сторону, нужно было нечто большее, чем сладкие речи и легкое ментальное воздействие силой. Мы нашли нечто такое, что изменило нас. Тебе не кажется, что возвращаться на Нафему рискованно?» — спросил Кандерус. «Я должен», — ответил Риван. «Это единственный способ узнать, что произошло. А что, если все повторится снова? Я буду вести себя осторожнее, постараюсь быть начеку». «Думаешь, это что-нибудь изменит?» «Надеюсь». «И когда мы улетаем...» «Ты не полетишь», — отрезал Риван. «Ты нужен своему народу». Он поднял руку, пресекая любые возражения. «Вилла была права. Ты должен возглавить мандалорцев. Маска у тебя и ждет, когда ты ее наденешь». «Тебе понадобится моя помощь», — настаивал Кандерус. «Я ушел от Виллы, когда был нужен ей. Я не повторю ту же ошибку с тобой». «Поэтому ты должен остаться», — заявил Риван. «Мандалорцев обманом заставили вступить в войну, которая их чуть не погубила. Я понятия не имею, кем был тот Сид и что ему было нужно. Но он знал, что вам не победить. Знал, что война с Республикой сломит мандалорцев. Если Ситы намечали новое вторжение, им пришлось бы сперва пройти через планеты мандалорцев», — прошептал Кандерус. «Быть может, они хотели убрать нас с дороги?» «Возможно. Или они намеревались изменить вашу культуру и верования, чтобы вы к ним присоединились? Многие мандалорцы обозлены и мечтают о мести. Если они останутся без вождя, их будет проще подтолкнуть к новой войне». Риван нахмурился. «Твой народ сбился с пути, Кандерус. Ты должен помочь своим людям найти его снова. От этого может зависеть судьба галактики». Кандерус перевел взгляд с Ривана на маску в своих руках. Мгновение он стоял неподвижно, затем медленно поднес маску к лицу и приложил ее. «Мандалор вернулся!» — провозгласил он. «Я Мандалор-хранитель!» И я восстановлю честь и славу моего народа!» Когда Риван вернулся на Черный Ястреб, Т-3М4 приветствовал его чередой пронзительных посвистов. Остромех так быстро крутился на месте, что джедай заволновался, не прожжет ли он в палубе дыру. «Притормози, приятель!» — сказал Риван, похлопав дроида по корпусу. «Я тоже рад тебя видеть!» Т-3 перестал вертеться и вопросительно чирикнул. «Кандерус остается», — объяснил джедай. «Это его народ, здесь ему самое место». Т-3 свистнул еще два раза. «Нет, домой мы пока не летим». Риван уселся в кресло пилота и начал вводить координаты в компьютер. «Мы отправляемся в неизведанные регионы, на планету Нафема».